Глава 130. Неожиданное приглашение. Операция для покарания Юки завершилась неудачно. Но мы воспользовались чем смогли и реформировали Ассоциацию Свободы для своей пользы. Мы потрудились, чтобы убрать Юки и его наблюдателей. Переход прошел гладко. В конце концов, в каждом отделении Ассоциации мы оставили по одному храмовнику, создав новую контрольную систему под началом Западной Церкви Святого. Сама Церковь начала менять риторику и структуру в сторону духовного поклонения. Еще есть Свободный Третейский Комитет. Новая организация, созданная Ассоциацией Свободы и Западной Церковью. В отличие от Совета, я имею в виду Международный, в котором участвуют выборные делегаты, Свободный Третейский Комитет составлен из глав гильдии Ассоциации Свободы. После учреждения он будет служить нейтральным местом для переговоров между государствами. Первым представителем комитета была назначена Сакагучи Хината. И раз ни церковь, ни храмовники не согласились кого-либо выдвинуть на этот пост, ее назначение было воспринято не без радости. Потом, согласно собранным храмовниками данным, явных смутьянов в отделениях на данный момент не было. Конечно, владыки демонов, Рамирес и я в частности, склонны действовать тайно, но удивительно, что желающих нам противостоять не находится, даже когда мы переходим к открытым действиям. Итак, учредив эту организацию, мы смогли соединить государство вокруг леса Джура двумя союзами – Советом и Комитетом. Для Большого Союза требуются крепкие связи между его членами. Через месяц после неудавшейся карательной экспедиции, международное положение было вот таким. Конечно, пока все были заняты устроением этих новых организаций, я не в игрушки играл. Через 3 дня после неудавшейся попытки появился он. Прорвавшись через барьер Королевства Инграсия, закованный в серебряную броню, появился он. Серебряный рыцарь Алрос. Представившись слугой платинового дьявола Леона Кронвеля, он вручил мне письмо. Это было приглашение. Как и обещал, он приглашал меня встретиться. Но почему сейчас? Мой господин желает обсудить с вами дела, касающиеся героини Римуру сама. После этих слов Алроса я сообразил, что к чему. Письмо пришло после полного пробуждения героини. Наверняка им и было вызвано. Возможно, Леон что-то знает о Хлое. Кажется, они однажды сталкивались в бою, так что, быть может, ему известно что-то, чего не знаем мы. Я решил принять приглашение. В любом случае, мне еще предстоит пожаловаться от лица Шидзу-сан. Хотя это все зависит от его нынешних и дальнейших намерений. Хорошо, я принимаю приглашение. Не тратьте на нас столь добрых слов. Мой господин будет совершенно доволен. Пожалуйста, сюда. Алрос все это время не снимал шлема, так что выражение его лица я разглядеть не мог, но голос его точно звучал счастливо. О, и тут он телепортировался прочь. Мгновенная телепортация по силам многим высокоуровневым дьяволам. Даже если он перенесся на заранее определенное место, это все равно не слабо. Кстати, те, кто способен телепортироваться в любое место, даже не посещенное ранее, являются невероятно высокоуровневыми существами. Даже среди моих подчиненных только дьяволу это под силу. Наверное. Не имея духовного тела, этот навык не применить. Схема такая. Теневой шаг, пространственное перемещение, телепорт. Еще можно перемещаться при помощи магических кругов, но названные 3 – это навыки, а не магия. Я сам применял навыки и магию попеременно, так что разницы даже не замечал, но она, видимо, есть. То есть Хината говорила, что она есть, должно быть, она права. Для пространственного перемещения требуется открыть дверь и шагнуть через нее. В бою такого не проделать. А заклинание телепортации за миг создает и выполняет магический круг, позволяющий мгновенное перемещение. С его помощью можно избежать вражеских атак и прочего, так что способные к телепортации довольно сильные существа. Кстати, даже самой слабой пространственной магией можно воспользоваться довольно быстро, так что не следует ослаблять бдительности. В ту же секунду, когда Серебряный Рыцарь Алрос исчез, на его месте возник магический круг. С его помощью мне предстояло добраться на место. Магический рыцарь, мастер пространственной магии, да еще и здорово владеющий телепортационными способностями. Чтоб тебя, Леон, у тебя хорошие подчиненные. Думаю, мне стоит наделить телепортацией Бенимару, Шион и остальных. Я чувствую, что в нынешнем состоянии смогу наделять навыками без труда, и это может увеличить наш военный потенциал. Вот что я подумал, когда Алрос исчез. Между прочим, Хината тоже владеет телепортацией. Но для этого нужно много магической энергии, то есть сейчас она этого не может. Но она может это проделывать без произнесения заговоров. Теперь мне понятна ее истинная мощь. Хоть она и не может больше применять свою способность математик, она все еще гениальный маг. Она ослабла, но не настолько, как сама утверждает. Хотя, пусть пока это останется секретом. И вот я прибыл на место. Страна, которой правит Леон, больше походит на материк, чем на остров. Она удивительно широка, и города в ней делятся на районы. Лесной, полевой, озерный, речной и горный районы. Каждый защищен магическим кругом. Искусственно созданная земля природы и покоя – магический город. Такова земля владыки демонов Леона Кромвеля – Эльдорадо. «Ух ты! Поразительно!» – пробормотал я. «Ха-ха-ха! Вы слишком добры! Моему господину будет приятно услышать эту хвалу!» Счастливо ответил Алрос, ведя нас за собой. Сейчас он снял шлем, и прекрасные серебряные волосы струятся по его спине. Он выглядит как девушка, но он парень. Капитан магических рыцарей. Неудивительно, что Леон ему так доверяет. Но эта страна действительно чудесно устроена. Улицы сверкают, будто золотые. Каждое здание расположено со всем тщанием, и спиральный замок пронзает небеса. Если посмотреть сверху, станет видно, что сам город представляет собой огромный магический круг. Круг этот видим только для тех, кто может взглянуть на него сверху. Его питает энергия самих жителей. Столь тонкая конструкция немного уязвила мою гордость. Сомнений нет, Темпост – прекрасная страна. Но в саму землю магию мы не внедряли. И это меня теперь немного беспокоит. «Римура сама, что здесь такого поразительного?» – спросила Шион, идущая позади. Даже хотя она имела возможность обозреть город сверху, она ничего особенного не заметила. Показывает, сколь искусна его конструкция. Этот город представляет собой один огромный магический круг. Из-за этого он защищен антимагией и радаром от врагов. В случае нападения жители будут предупреждены. Он запечатывает магические атаки, но входящие в него, наверное, отбрасываются назад. Представь только, что будет, если враг применит широкомасштабные заклинания. Город при этом автоматически победит. Думаю, не стоит ли нам повторить такое устройство в Темпосте? А? Это звучит поразительно, но я не вполне понимаю. Ахаха, еще бы! Хоть вы и не смотрели сверху, а столько всего подметили. От ваших глаз ничего не скроется. Вы правы, этот город гордится своим абсолютно магическим барьером. С гордостью ответил Алрос. Шон действительно не понимает. Может, она просто не распознает магию. Так что неудивительно. Интересно, сколько труда потребовало создание города, вмещающего два магических круга? Создать даже один было бы ужасно трудно, а их два. И есть планы дальнейшего развития в эту сторону. Совершенно поразительно. Но и для меня найдется забава. Я решил, что точно устрою подобное в своей стране. Когда мы вышли из комнаты с магическим кругом, коридоры были из стекла. На пейзажах вдали текли реки и водопады, образуя прекрасные рисунки. Чтоб его! Этот город прекрасен. Не могу этого не признать, но и завидую. Что ж, это только разжигает мою креативность. Мы шли минут 10, и нас привели в комнату в королевском дворце. Предметы обстановки явно роскошные и точно хорошего качества. Цвета белый и золотой. Действительно неплохо сделано, у него хороший вкус. Полагаю, обстановка не служит запугиванию людей до инфаркта. Снаружи все отделано прекрасным золотом, внутри тоже. Короче, гости не станут нервничать от обстановки, и это я легко смогу скопировать. А Шион едва вошла, уселась и стала жевать закуски и прихлебывать чай, совершенно без эмоций. Не должно ли быть иначе? Может, это мне нужно себя так вести? Игнорируй. Если покажешь, что беспокоишься о подобном, проиграешь. Римура сама, эти сладости очень хороши. И не отравлены. Попробуйте, пожалуйста. Сказала Шион, протягивая мне несколько конфет. Подумать только, повар Шион говорит о яде. Какая ирония. Да и яд на меня не действует. Мы продолжали примерно 10 минут, пока не появился правитель этой страны, Леон Кромвель. «Вы долго ждали? Спасибо, что так быстро приняли приглашение». Сказал он и сел в кресло предо мной. Сейчас он одет даже проще, чем я его помнил, и говорит без обиняков. Сейчас, сидя нога на ногу, он будто прямиком с экрана кино. Алрос определенно хорош собой, но Леона можно описать только как красавец. Конечно, меня это не слишком радует. Но оставим вопросы его мужественности и вернемся к главному. Я рассказал ему о последних мгновениях Шидзу. «Вот как. Она прожила дольше, чем я предсказывал». Ровно ответил Леон. «Но это меня не разозлило. Может, потому что я кое-что заметил». «Эй, ты заставил Ифрита вселиться в нее, чтобы спасти ей жизнь?» «Кто знает. Может, и я что-то такое проделал. Не помню». Сказал Леон, прикрывая глаза. но ясно, что актёр из него дрянной. Ладно, я понял. О, Эрамирис упомянула кое-что интересное. Ты правда, Плакса? При этих моих словах лицо Леона искривилось в отчаянии. Это чёртова малявка. В следующий раз я оторву ей крылья. Сердито сказал он. Похоже, это правда. Я ей передам. О, и ты что-то говорил о вызывании некоего особого индивида. Это так? В комнате всё стихло. Через какое-то время Леон открыл рот. Это так. И это связано с причиной, по которой я пригласил тебя сегодня. Мрачно сказал Леон и бросил взгляд на Шион. Я кивнул. Шион, эта беседа непростая. Пожалуйста, пойди помоги Алразу с чем-нибудь, хорошо? Сказал я, прося Шиона уйти. Разумеется. Шион-сан, пожалуйста, помоги мне в подготовительной комнате. Леон взглядом велел Алразу это сказать. Шион молча кивнула и вслед за Алразом вышла из комнаты. Мы остались с Леоном одни. Убедившись в этом, он спросил. «Тебе известна маленькая девочка по имени Хлоя?» «Да, всё связано. Я не удивился, когда Леон назвал это имя. Наверное, я мог бы предсказать это, послушав Хинату и Руминос. Это объясняет, кому Юки оказывал услуги по вызыванию и почему их условия были именно таковы. То есть, почему вызывались дети и почему в основном девочки. Он с самого начала искал Хлою. Шидзу-сан и остальные – просто побочный продукт. Но сказанное Леоном после совершенно сорвало мне крышу».